8.7. Долговременная кривая совокупного предложения отрасли. В нашем анализе краткосрочного предложения мы вначале вывели кривую предложения фирмы, а затем показали, как почленное сложение кривых предложения отдельных фирм дает кривую совокупного предложения рынка. Мы, однако, не можем проанализировать долгосрочные предложения таким же способом, потому что на долговременном этапе фирмы вступают в рынок и выходят из него по мере изменения рыночных цен. Это делает невозможным суммирование кривых предложений. Мы не знаем, какие фирмы продолжат поставки. Страница 251. Чтобы определить долговременное совокупное предложение, мы предполагаем, что все фирмы имеют равный доступ к имеющейся производственной технологии. Объем производства растет за счет расширения использования ресурсов, а не за счет изобретений. Мы также предполагаем, для упрощения, что условия на рынках производственных факторов не меняются, когда в отрасли увеличивается или уменьшается производство. Например, возросший спрос на рабочую силу не означает выгодную возможность для профсоюза договориться о повышении заработной платы своих рабочих. Форма долговременной кривой совокупного предложения зависит от степени, в которой увеличение и уменьшение объема производства отрасли влияет на цены используемых факторов производства. Таким образом, различают три типа отраслей хозяйства с постоянными, растущими и снижающимися издержками. Отрасль промышленности с постоянными издержками. Рисунок 8.16а и 8.16б показывают, как строится кривая долговременного совокупного предложения для отрасли с постоянными издержками. Предположим, что отрасль первоначально находится в состоянии долговременного равновесия, то есть в точке пересечения кривой рыночного спроса D1 и кривой рыночного предложения S1 в части B рисунка. Точка А на пересечении кривых рыночного спроса и предложений лежит на долговременной кривой совокупного отраслевого предложения SLT и показывает, что отрасль будет выпускать Q1 единиц продукции, когда долговременная цена равновесия составляет P1. Чтобы получить другие точки на кривой долговременного совокупного предложения отрасли, предположим, что рыночный спрос на продукцию неожиданно вырос, скажем, из-за сокращения налогов. Типичная фирма первоначально осуществляет объем выпуска продукции Q1, при котором цена P1 равна долговременным предельным издержкам и долговременным средним издержкам. Но так как для фирмы выполняется также условие краткосрочного равновесия, цена товара равна краткосрочным предельным издержкам. Примечание диктора. Далее на странице 252 следует рисунок 8.16. График долговременного предложения в отрасли с постоянными издержками. Конец примечания. Предположим, что снижение налога смещает кривую рыночного спроса с D1 к D2. Кривая рыночного спроса D2 пересекает кривую рыночного предложения S1 в точке C. В итоге цена поднимается с P1 до P2. Часть А показывает, как данное повышение цены влияет на типичную фирму в отрасли. Когда цена поднимается до P2, фирма в соответствии с кривой краткосрочных предельных издержек увеличивает объем производства до Q2. Данный объем производства максимизирует прибыль, так как отвечает условию, что цена равна краткосрочным предельным издержкам. Если все фирмы реагируют таким образом, у каждой из них будет положительная прибыль в условиях краткосрочного равновесия. Такая прибыль привлекательна для вкладчиков капитала и заставит существующие фирмы расширить свою деятельность, а новые фирмы вступить на рынок. Итак, валовой объем производства отрасли возрастет. На рисунке 8.16b краткосрочная кривая рыночного предложения смещается вправо, с S1 к S2. Это смещение вызывает движение рынка к новому долговременному равновесию на пересечении кривых D2 и S2. Так как данное пересечение является точкой долговременного равновесия, объем производства увеличится настолько, что прибыль станет равной нулю и у фирм пропадет стимул для вступления в отрасль или выхода из нее. В отрасли с постоянными издержками дополнительное использование факторов производства не... Страница 253. Это может произойти, например, если неквалифицированный труд является основным используемым фактором производства, и зарплата на рынке неквалифицированного труда не зависит от роста спроса на трудовые ресурсы. Так как цены факторов производства не изменились, кривые издержек фирмы также остались без изменений. Новое долговременное равновесие будет в точке B на рисунке 8.16b, где цена равна P1, то есть первоначальной цене до того, как произошло неожиданное увеличение спроса. Кривая долговременного совокупного предложения для отрасли с постоянными издержками является, следовательно, горизонтальной линией при цене, которая равна долговременным минимальным средним издержкам производства. При любой более высокой цене прибыль будет положительна, вступление на рынок расширится, увеличится краткосрочное предложение, и это приведет к снижению цены. Запомним, что в отрасли с постоянными издержками цены факторов производства не изменяются, когда изменяются условия на рынке продукции. Отрасли с постоянными издержками имеют горизонтальные кривые долговременных средних издержек. Отрасль промышленности с растущими издержками. В отрасли с растущими издержками цены некоторых или всех используемых в производстве факторов растут по мере того, как расширяется отрасль и растет спрос на эти факторы. Такая ситуация встречается, например, если в отрасли применяется квалифицированный труд, нехватка которого возникает при повышении на него спроса. Или фирме могут понадобиться минеральные ресурсы, имеющиеся только в определенных регионах, и поэтому стоимость земли, как фактора производства, возрастает вместе с объемом выпуска продукции. Рисунок 8.17 показывает, как построить кривую долговременного совокупного предложения методом, аналогичным предыдущему построению кривой для отрасли с постоянными издержками. Отрасль первоначально находится в состоянии долговременного равновесия в точке А на рисунке 8.17b. Когда кривая спроса неожиданно смещается с D1 к D2, цена продукта за короткий период возрастает до P2, объем производства отрасли с Q1 до Q2. Обычная фирма, как показано на рисунке 8.17а, наращивает объем выпуска продукции с Q1 до Q2 в результате повышения цен продукции. Примечание диктора. Далее на странице 254 следует рисунок 8.17, график долговременного предложения в отрасли с увеличивающимися издержками. Конец примечания. Таким образом, происходит передвижение вдоль кривой краткосрочных предельных издержек. Более высокая прибыль, которую могут получать это и другие фирмы, стимулирует новые компании вступить в дело. По мере вступления в отрасль новых компаний и увеличения объема выпуска продукции, возросший спрос на факторы производства становится причиной роста цен на некоторые или все производственные факторы. Кривая краткосрочного рыночного предложения смещается вправо, как и раньше, но не так далеко, и новое равновесие в точке B приводит к цене P3, которая выше первоначальной цены P1. Более высокая рыночная цена необходима, чтобы компенсировать увеличение издержек и гарантировать фирмам нулевую прибыль при долговременном равновесии, так как повышение цен на факторы производства увеличивает краткосрочные и долговременные издержки фирм. Это показано на рисунке 8.17а. Кривая долговременных средних издержек смещается вверх от LAC1 к LAC2, а кривая краткосрочных предельных издержек смещается влево от SMC1 к SMC2. Новая долговременная равновесная цена P3 равна новым долговременным минимальным средним издержкам. Как и для отрасли с постоянными издержками, более высокая краткосрочная прибыль, вызванная первоначальным повышением спроса, постепенно исчезает на долговременном этапе по мере того, как фирмы наращивают свой объем производства, а издержки на факторы производства увеличиваются. Следовательно, кривая долговременного совокупного предложения отрасли проходит через точку B, рисунок 8.17b, то есть точку нового долговременного равновесия. В отрасли с растущими издержками долговременные кривые совокупного предложения отрасли имеют наклон вверх. Отрасль производит больше продукции, но только повышение цен на продукцию может компенсировать рост издержек на факторы производства. Термин «растущие издержки» означает смещение вверх кривых долговременных средних издержек, но не увеличение угла наклона этих кривых. Отрасль со снижающимися издержками. Кривая долговременного совокупного предложения отрасли может также иметь наклон вниз. В этом случае неожиданное увеличение спроса заставляет отрасль, как и ранее, расширять объем производства. Но по мере укрепления отрасли у нее появляется возможность, благодаря своим размерам, приобретать некоторые из факторов производства дешевле. Например, более крупная отрасль может позволить себе улучшенную систему транспортировки или более эффективную, но менее дорогую сеть финансового обслуживания. В этом случае кривые средних издержек фирм смещаются вниз, независимо от эффекта масштаба, и рыночная цена продукта снижается. Снижение рыночной цены и средних издержек приводит к новому долговременному равновесию отрасли с большим количеством фирм, с большим объемом производства и с более низкой ценой на продукцию. Следовательно, в отрасли со снижающимися издержками кривая долговременного совокупного предложения отрасли имеет наклон вниз. Очень соблазнительно использовать довод о снижающихся издержках, чтобы объяснить, почему цена некоторых продуктов, таких как компьютеры, со временем снижается. но более убедительны другие объяснения. Например, более низкая цена на компьютеры может объясняться усовершенствованиями в технологии, которые снижают производственные издержки. Или мы можем прибегнуть к анализу кривой совокупного предложения. Долговременная кривая совокупного предложения с наклоном вниз наблюдается только в тех случаях, когда расширение деятельности само по себе снижает цены используемых факторов производства, или благодаря эффекту масштаба, когда фирмы могут организовать производство с более низкими издержками. Страница 256. Краткосрочные и долговременные воздействия налога. В главе 6 мы видели, что налог на использование производственного фактора в виде штрафа за сброс сточных вод побуждает фирмы изменить техническое использование факторов в производственном процессе. Теперь посмотрим, как фирма реагирует на налог на выпуск своей продукции. Для упрощения анализа предположим, что фирма использует производственную функцию с фиксированными пропорциями факторов производства. Если фирма действительно загрязняет окружающую среду, введение налога на выпуск может оказаться эффективным средством для сокращения вредных стоков фирмы, но налог может взиматься и просто для того, чтобы увеличить доходы государства. Во-первых, предположим, что налог на объем производства взимается только с данной фирмы, и это не влияет на рыночную цену продукции. Мы видим, что налог на выпуск побуждает фирму сократить объем производства продукции. Рисунок 8.18 показывает соответствующие кривые краткосрочных издержек фирмы, имеющие положительную экономическую прибыль при объеме производства Q1 и сбыте своей продукции по рыночной цене P1. Так как налог рассчитывается на каждую единицу выпускаемой продукции, он поднимает кривую предельных издержек фирмы от МЦ1 до МЦ2 равное МЦ1 плюс Т, где Т – налог на единицу выпускаемой продукции. Налог поднимает также кривую средних переменных издержек на величину Т. Внимательное изучение, рисунок 8.18, показывает, что налог на выпуск может иметь двоякий эффект. Во-первых, если налог меньше предельного дохода фирмы, она будет максимизировать свою прибыль за счет выбора объема производства, при котором ее предельные издержки плюс налог равны цене продукции. Объем производства фирмы снижается с Q1 до Q2, и косвенным воздействием налога является смещение кривой краткосрочного предложения вверх, на величину налога. Во-вторых, если налог больше предельного дохода фирмы, кривая средних переменных издержек поднимается так, что минимальные средние переменные издержки будут выше, чем рыночная цена продукта. Примечание диктора. Далее на странице 257 следует рисунок 8.18. Влияние налога на изменение объема выпуска продукции конкурентной фирмы. Конец примечания. В этом случае фирма предпочтет вообще не производить продукции. Теперь предположим, что налогом обложены все фирмы отрасли, все они находятся в одинаковых условиях. Так как каждая фирма сокращает свой объем производства при нынешней рыночной цене, валовый объем выпуска продукции всей отрасли также снизится, становясь причиной роста цены на продукт. Рисунок 8.19 иллюстрирует это смещение вверх кривой совокупного предложения от S1 к S2 равно S1 плюс T заставляет рыночную цену продукта расти с P1 до P2. Это увеличение цены сглаживает некоторые последствия налога, описанные нами ранее. Фирмы сократят свой объем производства в меньшей степени, чем они сделали бы это без увеличения цены. Налоги на выпуск заставят также ряд фирм, тех, чьи издержки выше, чем у остальных, выйти из дела. Рисунок 8.20 показывает долговременное воздействие налога. Часть А рисунка показывает, что налог или штраф смещает долговременную кривую средних издержек каждой фирмы вверх. Это делает производство неприбыльным для некоторых фирм, которые предпочтут выйти из дела в поиске более высокой прибыли в другой отрасли. Это приводит к смещению кривой рыночного предложения влево, показанного в части Б рисунка, что предполагает рост издержек. Примечание диктора. Далее, на странице 258 следует рисунок 8.19 «Влияние налога на изменение объема выпуска продукции в отрасли». Конец примечания. Рыночная цена продукта поднимается с P1 до P2, а рыночное предложение падает с Q1 до Q2. Когда пыль от этих перемещений уляжется, к моменту установления долговременного равновесия в отрасли останется меньшее число фирм с меньшим объемом производства и с меньшими сбросами в окружающую среду, так как налог на выпуск сократил относительную рентабельность производства в отрасли и побудил некоторых вкладчиков капитала приглядеть место для инвестиций где-нибудь еще. Примечание диктора. Далее на странице 258 следует рисунок 8.20. Эффект долговременного влияния налога на изменение объема производства. Страница 259. Долговременная эластичность предложения. Эластичность долговременного совокупного предложения отрасли определяется точно таким же способом, как и краткосрочная эластичность. она равна процентному изменению в объеме производства, которое происходит в результате изменения в цене на 1%. В отрасли с постоянными издержками кривая долговременного совокупного предложения горизонтальна и эластичность бесконечно велика. Небольшое повышение цены вызовет чрезвычайное увеличение объема выпуска продукции. В отрасли с увеличивающимися издержками эластичность долговременного предложения будет положительной, так как на долговременном отрезке фирмы в отрасли могут регулировать и расширять свою деятельность, мы в целом ожидаем, что долговременная эластичность предложения будет больше, чем кратковременная эластичность. Величина эластичности будет зависеть от скорости роста издержек на факторы производства по мере расширения рынка. Например, отрасль, в которой количество факторов производства не ограничено, будет иметь большую эластичность долговременного совокупного предложения. Долговременная эластичность другой отрасли с ограниченным объемом факторов производства будет значительно ниже. Пример 8.4. Долговременное предложение жилья. Строительство жилья, заселяемого как владельцами, так и арендаторами, дает интересный пример широкого диапазона эластичности предложения. Если цена жилья возрастет в одном районе страны, объем предоставляемой жилплощади может значительно увеличиться. Вначале рассмотрим предложение жилья владельцам в пригородной и сельской местности, где много свободных участков для строительства жилья. Здесь цена земли существенно не возрастает по мере увеличения предложения жилья. Аналогичным образом, издержки, связанные со строительством, вряд ли возрастут, потому что строительные материалы приобретают на едином национальном рынке страны. Следовательно, долговременная эластичность предложения жилья будет, по всей вероятности, очень велика, приближаясь к эластичности совокупного предложения отрасли с постоянными издержками. Страница 260. Фактически, как показало недавнее исследование, кривая долговременного предложения жилья почти горизонтальна. Когда эластичность предложения оценивается только в черте города, где цена земли увеличивается по мере роста спроса на жилье, долговременная эластичность предложения все еще будет большой, так как стоимость земли составляет лишь 1/4 всех издержек на жилье. Как показало одно исследование, эластичность предложения жилья в городской местности от цены составила 5,3. Однако другая ситуация на рынке – арендные жилплощади. Строительство жилья для сдачи в аренду зачастую ограничивается местным законодательством. Во многих местах оно запрещено полностью, а в некоторых ограничено определенными районами. Так как земля в городской местности, в которой возводится большая часть арендуемого жилья, ограничена и высока в цене, долговременная эластичность предложения жилья для сдачи в аренду значительно ниже, чем долговременного предложения жилья в постоянное пользование. По мере того, как цена арендуемого жилья растет, строятся новые высотные дома и обновляются старые, которые увеличивают объем предоставляемой жилплощади. Земля в городской местности постоянно дорожает по мере роста плотности населения и стремительного взлета издержек на строительство высотных домов. Поэтому возросший спрос на жилье вызывает увеличение стоимости факторов строительства арендуемого жилья. В случае возрастающих издержек эластичность предложения может быть значительно меньше единицы. В одном из исследований арендуемого жилья было установлено, что эластичность предложения колеблется между 0,3 и 0,7.